Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки. Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу, потому что мы подготовили для вас один очень увлекательный рассказ. Дядюшка Дэн сделал специальную адаптацию из Священного Писания. А именно из Ветхого Завета Библии, из книги «Исход». Это еще одна повесть из жизни Моисея, которая называется «Опасности в пустыне». После того, как армия фараона погибла в пучинах Красного моря, Моисей отдал приказ трогаться в путь. И вот вновь освобожденные рабы снова двинулись в путь, ведомые огненным столбом. Пейзаж вокруг был очень унылым и непривлекательным. Голые скалы и неплодородные равнины. Тем не менее, израильтяне были полны радости от сознания своей свободы. 3 долгих дня они прошагали по голой пустыне, но ни разу им по дороге не встретился источник воды. Когда же запас воды у них иссяк, им было нечем утолить жажду. Мам, я хочу пить. Ах, бедный мой малыш. Это просто преступление и больше ничего. Моисей завел нас в эту пустыню для того, чтобы мы умерли здесь от жажды. Моисей тут совсем ни при чем. Он следует за огненным столпом, как и мы все. Нет, это он во всем виноват. Ах, надо было мне остаться в Египте. По крайней мере, мои дети не плакали бы от жажды. Нужно иметь веру. Тогда бы все обернулось к лучшему. Мама, я хочу пить. Ну, потерпи, потерпи немного, мой родной. Твоя мамочка раздобудет тебе воды. Потерпи. Родниковая вода! Слышишь, что люди говорят? Живая вода! Вода! Родниковая вода неподалеку. Ох, наконец мы напьемся вдоволь. Наконец! Мужчины, женщины, дети с радостью поспешили к роднику, и вдруг раздался крик. Отойдите! Отойдите! Не подходите! Эта вода горькая! Отойдите! Отойдите подальше! Вода горькая! Ее пить нельзя! Я умираю от жажды! Потерпи немного! Моисей найдет выход! Моисей? Он привел нас сюда нарочно, чтобы мы все тут умерли. Зачем ты привел нас сюда, Моисей? Мы умираем от жажды. Мои дети хотят пить. Дай нам воды, дай Моисей. Нам воды. Это все твоя вина, Моисей. Это все твоя вина. Воды. Воды. Испытывая боль из-за страданий своего народа, Моисей сделал то, что остальные забыли сделать. Он стал страстно молиться Богу, прося у него помощи. В ответ на молитву, произнесенную Моисеем, Бог указал на дерево и велел ему бросить его в родник. И вода сразу же стала питьевой, так что люди смогли вдоволь напиться. После этого израильтяне расставили свои шатры палатки Юелима, находившегося на границе с пустыней. Они задержались там на несколько дней, прежде чем снова двинуться в путь в эту сжигаемую зноем песчаную пустыню. Впервые они расположились лагерем в этой пустыне ровно через месяц после того, как покинули Египет. Мама, я хочу кушать. И я тоже. Когда мы будем есть? Сейчас, сейчас. Сейчас, все готово. Так, можете устраиваться вокруг. Вы помыли руки? Да, да, да. Так, Улан. Подсаживайся так. Ну все, все, все, тихо. Ах. Бог наших отцов, мы благодарим Тебя за нашу пищу. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, заботу и защиту. Аминь. Аминь. Теперь можете садиться. Слава. Сейчас наконец-то пойдем. Что ж, мать, начнем с чечевицы, если не возражаешь. Сегодня у нас нет чечевицы. Что? Что ты сказала? Я полагал, что мы условились о том, что чечевица будет подаваться на стол каждый ужин. Чечевица кончилась. Почему же ты не пополнила свои запасы? Я собиралась это сделать, но в общем хранилище совсем ничего не осталось. По правде говоря, у них там вообще мало чего осталось. Что же нам есть? Мы все будем голодать в таком случае. Я не столько о нас беспокоюсь, сколько о наших стадах. В пустыне травы не найти. Чем мы будем кормить волов и овец? У нас огромные стада. Нам их нечем кормить, сынок, они все сдохнут. Если они сдохнут, тогда у нас вообще будет нечего есть. Мы тоже все перемрем. Интересно, кто-нибудь из вас представляет себе, сколько надо еды, чтобы накормить ежедневно миллион людей? Больше миллиона? Ну, не надо преувеличивать. Ну, сколько, Улан? Не знаю точно. Наверное, тонны и тонны. А хранилище почти совсем пустое? Да, сынок, там мало чего осталось. Мне сказали, что некоторых продуктов у них совсем нет. Похоже, что положение очень серьезное. Отец, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Разве ты не видишь, что положение угрожающее? Вижу, конечно. Но что я могу сказать? Что мы будем есть, когда все продукты закончатся? А, я право не знаю. Это серьезная проблема, понятное дело. Я не очень жаловался, когда за нами гналась по пятам египетская армия. И даже тогда, когда мы остались без воды. Но тут другое дело. Положение с продуктами – серьезная проблема. Я не хочу, чтобы наши дети голодали. Я просто не понимаю, как Моисей намеревается прокормить в пустыне такое огромное количество людей. Надо предполагать, что он нас привел сюда только за тем, чтобы уморить голодом. Вы что? Неужели вы забыли все те великие чудеса, которые Бог сотворил для нас на берегу Красного моря? Да даже Бог не может обеспечить пищи там, где ее нет. Для Бога все возможно. Как бы то ни было, мы еще ни разу не голодали. И все наши нужды были удовлетворены. Сынок, меня беспокоит будущее. Я просто не понимаю, каким образом Моисей предполагает накормить всю эту огромную массу людей в пустыне. Сомнения закрались в сердца израильтян. И даже руководители и старейшины присоединились к жалобам на Аарона и Моисея. Нам лучше было остаться в Египте! Ты собираешься уморить нас голодом! В ответ на все эти обвинения Моисей сказал просто и ясно: люди Израиля, что стало с вашей верой в Бога? Вы забыли о своей горькой участи в египетской неволе? Вы забыли о милосердии Божьем и его могуществе? И о том, как он освободил вас из тяжкого рабства? Вы забыли о том, что Бог пощадил ваших перворожденных, когда истребляющий ангел убил всех перворожденных Египта? Вы забыли о великом чуде, совершенном для вас у берегов Красного моря? Все, что вы видите, это ваши сиюминутные страдания и неудобства. Все, о чем вы думаете и толкуете, это трудности пути. Все, что вы желаете знать, это когда придет конец вашему странствию. Хоть вы и ропщите на Господа, тем не менее Он вас любит так же, как и прежде. Он будет давать вам мясо досыта по вечерам, а по утрам вдоволь хлеба. Вечером весь лагерь был окружен стаями перепелов в таком количестве, что ими можно было накормить всех людей. Еда! Перепела! Тут всем хватит! Восславим имя и Иеговы! Нам теперь есть что кушать! Еще! А утром вся земля была покрыта чем-то мелким и белым, словно крупой. Что это? Похоже на снег. Может, это хлеб, о котором нам говорил Моисей? Ах, да! Он ведь сказал, что утром у нас будет хлеба вдоволь. Я попробую, не крупа ли это? Нет, нет! Нет, не притрагивайся. Нам лучше сначала спросить Моисея. А смотри, вон люди направляются к его палатке. Наверное, с тем же. Давайте, и мы пойдем. Люди Израиля! Крупа, которой покрыта земля, есть манна, пища, посланная вам Богом. Она будет у вас каждое утро, за исключением субботы. Собирайте каждый день по две четвертины на человека. А по пятницам вам надлежит собрать в два раза больше, чтобы у вас было, что есть в субботу. Готовьте из манны так, как вы готовите из пшеничной муки, а вкус у нее, как у лепешки с медом. И с этого дня, в течение последующих 40 лет, у израильтян никогда не было нужды в пище. Манна была у них каждое утро, за исключением субботы. Покинув пустыню Син, израильтяне расположились станом в Рефидиме. Тут не было воды, и опять люди засомневались в провидении Божьем. Опять они явились к Моисею, жалуясь и требуя воды. По велению Божьему, перед собравшейся многочисленной толпой, Моисей ударил своим посохом по камню, и тут же из камня с силой брызнула струя воды. И народ израильский мог напиться, чтобы утолить свою жажду. Тут израильтянам пришлось встретиться с новой неожиданной опасностью. Земля, по которой они проходили, была заселена могучими и воинственными племенами, именовавшимися амаликитянами. И хотя царь амаликитян знал Бога, а также знал о его могуществе и силе, тем не менее, он решил воспротивиться Богу и вступить с ним в борьбу. Да здравствует царь! Что скажешь, генерал? Я составил детальный план атаки израильтян, ваше величество, как вы велели. И что? Я полагаю, ваше величество, что было бы разумным с нашей стороны начать, полегоньку поначалу. Полегоньку? Что ты имеешь в виду? Ну, как сказать, ходит много слухов про израильтян и их бога, ваше величество. Мы не знаем наверняка, какие из них ложные, а какие нет. Мы ни разу не встречались с этими рабами на поле битвы. Не встречались мы с ними также и вне поля битвы. Так что я предлагаю, ваше величество, позлить их немного сначала с тем, чтобы они первыми атаковали нас, напав на наши крепкие оборонительные позиции. Или, по крайней мере, в том месте, которое мы сами выберем. Не то нам придется атаковать их в открытом поле, выступив против линии их продвижения. Но, испробовав поначалу их силу и почувствовав их слабые места, мы сможем напасть на них и уничтожить в любом месте и в любое время. И ты знаешь, как разозлить их? Да, ваше величество. Мы нападем и убьем стариков и женщин, а также слабых и больных. Они всегда отстают от остальных и догоняют их лишь к вечеру. Ничто не разозлит их руководителей более подобной акции. Ты, значит, собираешься покусывать врага понемногу? Поначалу, ваше величество. Только поначалу. И с вашего позволения. Блестящая идея, генерал. Я даю мое величайшее позволение. Длинная вереница идущих следовала за Моисеем по пустыне. И вдруг молодой человек по имени Иисус, который занимал высокое положение среди советников Моисея, пробившись с трудом через вереницу идущих, возбужденно поприветствовал Моисея. Приветствую тебя, Моисей. Иисус. Моисей, Моисей, произошла ужасная вещь. Что случилось, сынок, говори. Моисей, было совершено нападение на стариков и больных, шедших позади. Что? Это только что произошло. Я тут же помчался сообщить тебе об этом, как только получил новость. Кто это совершил? Амаликитяне. Все шедшие позади были убиты? Я не знаю, может, некоторые и выживут. Я не знаю, наверное. У меня не было возможности лично проверить. Мы должны добраться до них немедленно. Аарон, останови людей. Да. Разбивай лагерь прямо тут. Хорошо. Мириам, да. Возьми с собой несколько девушек и повязки и немедленно отправляйся к замыкающей колонне. Я побежала. А ты, Иисус, следуй за мной. Да, господин. Иисус, сын мой, выбери себе молодых людей из каждого колена, сколько посчитаешь нужным. Ты поведешь их завтра в битву против амаликитян. Хорошо. Хорошо, мой господин. И вот на следующее утро... Мой господин, у нас все готово. Ты знаешь, где расположен враг? Да, я знаю. Разведчики уже вернулись с донесением. И вот еще что. Там неподалеку... Есть холм, с которого можно наблюдать за ходом битвы. Я возьму с собой Аарона и Ора. Мы будем молиться все время, пока вы сражаетесь. Да-да, очень хорошо. О, Боже небесный, умоляю тебя дать Иисусу и его храбрым воинам победу. Дай нам отмщение за смерть наших стариков и больных. Амаликитяне сотворили страшный грех против тебя, о Боже. Они осквернили твои святые заповеди. Они бросили вызов твоему могуществу, о Боже. Они не уважают ни тебя, ни твоих заповедей. Их атака на наших стариков и больных, она была непровоцированной акцией, посему, о Боже, помоги Иисусу и его воинам отомстить за тебя. Моисей, Аарон и Ор стояли на вершине соседнего холма, простерев руки к небу. Моисей, держа посох Божий в правой руке, молился Господу о победе израильской армии. Правая рука Моисея от усталости стала опускаться, и тут же Иисус со своими воинами начали терпеть поражение. Они вскоре заметили, что до тех пор, пока руки Моисея были протянуты к небу, израильтяне брали верх, а когда же его руки опускались, тогда амаликитяне одолевали. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея до захода солнца, когда враг дрогнул и побежал. Амалекитяне понесли заслуженное наказание за то ужасное преступление, которое они совершили. Неподалеку от того места, где израильтяне расположились лагерем, находился дом Иефора, тестя Моисеева. Иефор слыхал о тех чудесах, которые произошли с израильтянами, когда они покидали Египет, и он отправился в дорогу, чтобы посетить лагерь израильтян, а также привести к Моисею его жену и двух его сыновей. Об их приближении Моисею сообщил посланец, и он, переполненный радостью, вышел им навстречу. Он отослал свою семью домой, предчувствуя трудности, которые ему предстояло испытать в процессе вывода израильтян из Египта. И вот теперь он мог радоваться воссоединению со своей семьей. Ничто в мире не действует так успокаивающе, как жена. Добрая жена да дети. А домашний очаг, настоящий домашний уют, это небесный рай прямо тут, на земле. Я люблю тебя, Моисей. А это вот самая любовь и есть та составная часть, из которой сотворен домашний уют. О, судя по тому, что мы слышали, ты любишь всех израильтян, всех до единого. Да, Сепфора, я люблю их. Скажи, как вам всем вместе приходилось, а? Ничего, Сепфора, неплохо. Они замечательный народ. А нам сказали, что они все время жаловались и даже подняли против тебя бунт. Да, конечно, это можно назвать бунтом, но они этого не имели в виду. Они просто легко теряются и быстро обижаются. Но они так же быстро забывают обиды и так же быстро прощают. Знаешь, что я думаю, Моисей? Что? Я думаю, что ты самый мягкосердечный человек на свете. Я также думаю, что ты величайший руководитель, величайший учитель и всеми горячо любимый человек. Сепфора. Ты величайший человек, которого когда-либо сотворил Бог. Из Рефидима они продолжали свой путь, следуя за огненным столбом. Идя по песчаной пустыне, они видели вдалеке зубчатые горы, которые, как высокий бастион, вставали прямо на их пути. Они казались неприступной стеной, которая преграждала им дорогу. Но, подойдя к горам поближе, они обнаруживали, что то тут, то там между горных стен был проход, за которым показывалась очередная долина. Через один такой суровый переход и вел их сейчас огненный столб. Это была величественная и впечатляющая картина. Между каменными утесами, вознесшимися с двух сторон высоко в небо, текла живая река, бесконечное множество израильтян со стадами волов и овец, насколько глаз мог видеть. Какое красивое зрелище! Горы, долины. Но главное — это люди. Люди, насколько видит глаз. Люди, шагающие к свободе, идущие в землю обетованную. И вот встала перед ними, возвышившись, величественная гора. Что это за гора? Не знаю, но это самое впечатляющее — самая красивая гора, которую я когда-либо встречал на своем веку. Это гора Синай. Синай. Гора Божья. огненный столб опустился на вершину горы Синай, а люди расставили свои шатры в равнине у ее подножия. Тут, у подножия горы Синай, израильтяне проживут почти целый год. На следующее утро рассвет позолотил темные верхушки окружающих гор, а лучи утреннего солнца, прорезавшие глубокие ущелья, казались уставшим израильтянам лучами благости, изливавшимися от престола Создателя. Здесь, у подножия Синая, израильтянам будут даны чудесные откровения от Бога людям. Здесь, у подножия Синая, людям будет поведан закон, который станет во веки веков основой поведения людей и основанием всех человеческих законов и норм поведения. Здесь произойдет Божие откровение. Здесь Бог своим перстом начертает на каменных скрижалях 10 заповедей. У меня есть один интересный вопрос для тебя, тетушка Кэрол. Окей, я слушаю. В чем смысл сегодняшней истории? Тут речь идет, кроме того, что Бог ввел их чудесным образом с помощью огненного столба и... Да, кроме всего того, что само собой очевидно? Мне кажется, что это связано с непослушанием израильтян. Хоть Бог и открыл им дорогу через глубины Красного моря, Они, тем не менее, никак не могли полностью верить ему в свою судьбу. Но, несмотря на то, что они постоянно были недовольны и сомневались во всем, Бог настойчиво продолжал вести их в землю обетованную. Бог неоднократно приходил к ним на помощь. То же самое он делает и сегодня. Ну вот, тетя Кэрол. Часы мне опять напоминают, что... Что на сегодня мы закончили. Спасибо всем нашим слушателям за внимание.